Глава 4. В жизни Пэм и ее идеального мужа бывали такие субботние вечера, как этот, когда лифт доставлял их прямо в переднюю большой квартиры, где сияли круглые желтые светильники, а в комнатах играли фантастические тени. Пэм целовала в щеку едва знакомых людей, брала бокал шампанского с подноса, услужливо протянутого официантом, и шла дальше. Туда, где на стенах темно-оливкового или насыщенно-красного цвета висели подсвеченные картины, длинный стол был сервирован хрусталем, а за окнами гордо раскинулась до самого горизонта широкая улица. И по ней праздничной иллюминацией плыли красные габаритные огни автомобилей, постепенно сливаясь в одну линию. Пэм смотрела на женщин в черных вечерних платьях, в золотых и серебряных ожерельях, превосходных дорогих туфлях, и всегда думала: вот чего мне хотелось. Что она подразумевала, она и сама не смогла бы объяснить. Простая истина окутывала ее мягким уютом, и пропадали без следа назойливые мысли о том, что она живет чужой жизнью. На Пэм снисходило глубокое, полное спокойствие. Она растворялась в этом моменте, так уверенно разворачивавшемся перед нею. Решительно ничто в ее прошлом, ни пыльные деревенские дороги, по которым она в детстве часами гоняла на велосипеде, ни долгие часы, проведенные в крошечной местной библиотеке, ни скрипучие полы общаги в кампусе в Арона, ни маленький домик семейства Бёрджесов, ни даже восторг от начала взрослой жизни в Ширли-Фоллс, ни квартира, которую они с Бобом сняли в Гринвич-Виллидж, хотя Пэм там очень нравилась. Нравились круглосуточно шумные улицы, клубы, куда они ходили слушать джаз и выступления стендап-комиков. Ничто из этого не указывало, что когда-нибудь Пэм захочет такой жизни и ее получит. Окунется в эту особую прелесть, которую окружающие ее сейчас люди так изящно и удивительно принимают как должное. Хозяин рассказывал гостям, что вот эту вазу они с женой купили во Вьетнаме 8 лет назад. «О, вам понравилось?» — спросила Пэм. «Понравилось во Вьетнаме?» «Очень!» — воскликнула жена. Она шагнула к Пэм и обвела взглядом гостей, приглашая их к разговору. «Просто до смерти понравилось, а ведь я еще не хотела ехать!» «А страшно не было, сами понимаете». Женщину, которая это спросила, Пэм встречала несколько раз. Она была замужем за известным журналистом и говорила с южным акцентом, усиливавшимся под воздействием алкоголя. Подбирая одежду, она руководствовалась явно не чувством стиля, а стремлением выглядеть, как положено южной леди с хорошими манерами, привитыми еще в детстве. Вот и сейчас на ней была белая блузка с воротником-стойкой. Пэм умиляла ее упорное нежелание расставаться с чопорным прошлым, застегнутым на все пуговицы. «О, нет, нет, там было чудесно!» — заверила хозяйка. «Чудесная страна! Никогда не подумаешь, ну, знаете, о чем я. Невозможно представить, что все эти ужасы творились именно там». Гости перешли в столовую. Пэм проводили к определенному ей месту, вдалеке от мужа. В этом доме принято было разделять пары. Она отыскала глазами мужа за другим концом длинного стола и помахала ему. И вдруг вспомнила, что Джим Бёрджесс сказал ей: «Нью-Йорк тебя погубит», когда они с Бобом заговорили о переезде сюда. Этих слов она ему до сих пор не простила. Джим не разглядел ее аппетит, ее способность приспосабливаться, ее вечную жажду перемен. Конечно, тогда Нью-Йорк был другим. И, конечно, тогда они с Бобом не располагали большими средствами. Но целеустремленность Пэм всегда помогала ей справляться с любыми разочарованиями. Пускай их первая квартирка, такая крохотная, что посуду приходилось мыть в ванне, со временем утратила первоначальное очарование. Пускай подземка была очень страшной, особенно лязг вагонов, въезжающих на станцию. Пэм все равно ездила в подземке и стоически переносила все трудности. Сидевший рядом с ней мужчина сказал, что его зовут Дик. «Дик», — зачем-то повторила Пэм и тут же подумала, что вышло двусмысленно. «Очень приятно с вами познакомиться». Он склонил голову и с подчеркнутой любезностью спросил, как у Пэм дела. Признаться честно, дела у Пэм были так себе, ее уже слегка развезло. Ела она теперь меньше, чем прежде, годы, а значит, и метаболизм были уже не те, и она больше не могла пить столько, сколько раньше. Поймав себя на желание выложить все это Дику, она сообразила, что пьянеет, а может, уже пьяна, и потому лишь молча улыбнулась. Дик спросил ее, вежливо и уже без камуфляжа церемоний, работает ли она. И Пэм начала объяснять про свою нынешнюю неполную занятость в больнице, про то, как работала в лаборатории. Может, она и не похожа на ученого? Ей об этом говорили, хотя и непонятно, что эти люди имели в виду. Но дело в том, что она никогда и не была ученым. Она ассистировала ученому, одному паразитологу, который... Дик оказался психиатром. Он приподнял брови, сделав любезное выражение лица, и положил на колени салфетку. «Валяйте, не стесняйтесь, анализируйте меня сколько хотите», — разрешила Пэм. «Мне это ничуть не мешает». Она снова помахала мужу, сидевшему на другом конце длинного стола, рядом с южанкой в наглухо застегнутой блузке. Пэм так и не запомнила ее имени. Дик тем временем говорил, что анализирует не самих людей, а их желания. Он работал консультантом маркетинговых компаний. «Неужели?» — отозвалась Пэм. В другой вечер подобное заявление могло разбудить в ней страшную мысль: «Я живу не своей жизнью». В другой вечер она могла спросить Дика, давал ли он клятву Гиппократа. Могла язвительно поинтересоваться, использует ли он свои врачебные знания, чтобы заставить людей больше потреблять. Но сегодня у нее было хорошее настроение, и Пэм решила, что иногда на некоторые вещи следует просто закрыть глаза, как будто ее нервные клетки могли испытать возмущение лишь ограниченное число раз, а сейчас повод для этого неподходящий. Она вдруг поняла, что ей безразлично, кем работает Дик. И когда он повернулся к соседке с другой стороны, Пэм стала разглядывать собравшихся и воображать, какова их интимная жизнь и есть ли она у них вообще. Она заметила, как толстощекий мужчина тайком поглядывает на женщину без талии, и та отвечает ему долгим многообещающим взглядом. Да чего удивительно. Неважно, как люди выглядят, они все равно желают сорвать друг с друга одежду и слиться в экстазе. Зов природы, давно потерявший смысл. Ведь собравшиеся здесь женщины определенно вышли из детородного возраста. Да, Пэм еще не успела доесть салат, а уже выпила слишком много. «Погодите, что вы сказали?» Пэм опустила вилку, услышав что-то про свиную голову, брошенную в мечеть в захолустье штата Мэн. Незнакомый мужчина повторил для нее всю историю. «Да, я что-то такое слышала». Пэм снова взялась за вилку. У нее не возникало желания упомянуть о своем родстве с Заком, но она почувствовала жар в затылке, как будто ей самой угрожала опасность. «Весьма агрессивный поступок», — продолжал мужчина. «Парня судили за нарушение гражданских прав, в газете писали». «Я бывал в Мэне», — произнес голос Дика у Пэм над самым ухом. «Мы ходили в поход с палатками». «Его судили?» — спросила Пэм. «И что, признали виновным?» «Да». «И что теперь? Его посадят?» Боб говорил, что Зак плачет один у себя в комнате. Пэм вдруг охватила тревога. Боб не приехал на Рождество. «А какой сейчас месяц?» — спросила она. Хозяйка, ездившая во Вьетнам, засмеялась. «Ах, Памела, со мной такое бывает. Иногда вообще сижу и вспоминаю, который нынче год. Сейчас февраль». «Тюрьма ему грозит, только если он нарушит судебные предписания». Парню просто запретили приближаться к мечети и беспокоить сомалийцев. Я думаю, судили его так, для острастки. «Штат Мэн — странное место», — заметил кто-то. «Никогда не знаешь, что у них там на уме». «Слушайте», — сказала женщина без талии, пожиравшая глазами толстощекого мужчину. Она аккуратно вытерла рот большой полотняной салфеткой, а гости вежливо ожидали, о чем же она будет говорить. «Я согласна. Поступок этого юноши очень агрессивен, но надо иметь в виду, что страна напугана». Она оперлась кулаками на стол и посмотрела сначала в одну сторону, потом в другую. «Буквально сегодня утром я гуляла вдоль реки у особняка Грейси и видела полицейские вертолеты и патрульные катера. И я подумала: господи боже мой, в любую минуту по нам опять жахнут». «Да, это вопрос времени», — поддакнул кто-то. «Ну, конечно!» — — раздраженно бросил мужчина, сидевший рядом с южанкой, застегнутой на все пуговицы. «Поэтому самое правильное — не думать об этом и жить своей жизнью!» «Меня всегда занимало, как разные люди реагируют на кризис», — сказал Дик. Но Пэм увлекло прочь от мишурной роскоши званого ужина. В комнате появился мрачный призрак Зака, незамеченный никем, кроме нее. «Ах, Зак, худой и темноглазый! Каким же милым и несчастным ребенком он был! И она, его тетя, отказывается признать с ним родство. Муж, конечно, ничего не скажет, вот он сидит и болтает с соседкой. Пэм была одна среди всех этих людей, и перед ней возникло все семейство Бёрджесов». Она подавила вздох, вспомнив, как ездила навещать Сьюзан с новорожденным Заком, и увидела поразительно странного ребенка и бедняжку Сьюзан в тихой истерике. Младенец не брал грудь. Они с Бобби вскоре перестали к ним ездить. Пэм сказала, что ей слишком тяжело на это смотреть, и даже Боб с ней согласился. А уж Хелен была согласна всей душой. У Пэм забрали салатную тарелку и поставили перед ней грибное ризотто. «Спасибо», — сказала она, потому что всегда благодарила официантов. Много лет назад, делая первые шаги в новой жизни после замужества, Пэм как-то пришла на званый ужин вроде этого и пожала руку мужчине, открывшему ей дверь. «Здравствуйте, я Пэм Карлсон», — представилась она, а он с несколько шокированным видом спросил, может ли забрать у нее пальто. Дженнис потом объяснила, что это был дворецкий. Пэм рассказала об этом Бобби, и он так мило пожал плечами с невозмутимым видом. «Я сейчас читаю удивительную книгу. Ее написала сомалийка», — сказал кто-то из соседей за столом. «Ой, какую?» — спросила Пэм. «Я бы тоже почитала». Звук собственного голоса помогал отогнать призрак Зака. Но слишком поздно. Ее уже охватила грусть. Пэм накрыла рукой бокал, чтобы официант не подливал больше вина. Ее прежняя жизнь — 20 лет с Бёрджесами. Разве можно ожидать, что эти годы просто исчезнут? А она-то надеялась. Пэм грустила не о Заке, а о Бобби, о его добром открытом лице, голубых глазах с расходящимися от них глубокими морщинками от улыбки. Ее дом вечно будет там, где Боб. И как же ужасно, что она этого не знала. Пэм не повернула головы к своему нынешнему мужу. Не имело значения, посмотрит она на него или нет. В такие моменты он был для нее таким же чужим, как и прочие люди в комнате. Ненастоящие, они почти ничего не значили, а Пэм как магнитом влекло к возникшим перед ней фигурам Зака и Боба, и Джима, и Хелен, и всех остальных. Бёрджесы, вся их семья. Она вспомнила маленького Зака в Стёрбридж-Виллидж. Двоюродные сестры и брат звали его и туда, и сюда, а у бедного темноволосого малыша на лице было написано, что он просто не знает, как нужно играть и веселиться. Пэм тогда подумала, может, у него аутизм, хотя родители явно успели проверить его на все, что можно. В тот день в Стёрбридже она уже знала, что уйдет от Боба, а он еще ничего не подозревал и держал ее за руку, когда вел детей в кафе. И от воспоминаний об этом у Пэм разрывалось сердце. Она повернула голову. За дальним концом стола мужчина, который пренебрежительно отзывался об угрозе терроризма, говорил: «Я не буду голосовать за женщину, баллотирующуюся на пост президента. Страна к этому не готова, и я к этому не готов». Южанка в наглухо застегнутой рубашке, вдруг побагровев, выпалила со своим тягучим акцентом: «В таком случае не пойти ли вам нахер? Не пойти ли вам нахер?» Она с грохотом бросила вилку на тарелку, и в комнате воцарилась невероятная тишина. В такси Пэм хохотала. «Ну, правда весело!» Она собиралась прямо с утра позвонить Дженнис и поделиться с ней этой историей. «Ее муж, наверное, чуть сквозь землю не провалился. Хотя какая разница, она молодец!» Пэм захлопала в ладоши и добавила: «Слушай, а ведь Боб в этот раз не приезжал к нам на Рождество. Интересно, почему?» Впрочем, грусти она больше не чувствовала. Груз печали, навалившийся на нее за столом, тоска по Бёрджесам, воспоминания о прошлой жизни как о чем-то навсегда утраченном все это отпустило, словно спазм в животе, и прекращение боли было восхитительно. Пэм смотрела в окно и держала супруга за руку. В обеденное время в деловом центре Нью-Йорка многолюдно. Толпы идут по тротуарам, переходят дорогу на запруженных перекрестках, многие спешат в ресторан, возможно, на деловую встречу. В этот день суеты было еще больше обычного. Утром крупнейший банк мира объявил о первых потерях по ипотечным кредитам, превышающих 10 миллиардов долларов. И никто не знал, что за этим последует. Конечно, блогеры уже предрекали, что к концу года некоторым придется ночевать в машинах. Дороти Энглин не волновалась о крыше над головой. Денег у нее было столько, что даже потеряя на 2/3, ее жизнь ничуть не изменилась бы. Она сидела в модном кафе на 57-й улице, недалеко от 6-й авеню, с приятельницей, с которой познакомилась на благотворительном мероприятии в поддержку детского творчества, и думала, как обычно, о дочери, а вовсе не о программе и не о финансовой ситуации в стране. Приятельница говорила, а Дороти рассеянно кивала, делая вид, что слушает, и тут вдруг заметила за одним из столиков Джима Бёрджеса с новой ассистенткой. Дороти не подала виду, но стала внимательно наблюдать за ними. Девушку она узнала, как-то перекинулась с ней парой слов, заглянув к мужу в офис. У девушки были длинные волосы, узкая талия, и Дороти она в тот раз показалась застенчивой. Они с Джимом сидели в самом дальнем углу и, видимо, не замечали, что Дороти на них смотрит. Девушка закрылась большой полотняной салфеткой, похоже, пряча улыбку. Рядом со столиком в ведре со льдом стояла бутылка вина. Джим подался вперед, потом откинулся на спинку стула, скрестив руки и склонив голову, будто ожидая ответа. Снова салфетка у лица. Ну, прямо павлины, распускающие перья. Или собаки, обнюхивающие друг друга под хвостом. «Хелен, Хелен, Хелен», — думала Дороти. «Бедная дура Хелен». Впрочем, это были лишь слова, пронесшиеся в сознании. На самом деле никакой жалости она не испытывала. Пара встала, собираясь уходить. Джим слегка прикоснулся к спине девушки, направляя к двери. Дороти поспешила раскрыть меню у себя перед носом, а когда выглянула из-за него, Джим с ассистенткой уже шли по улице за окном, смеясь, как ни в чем не бывало. Они явно ее не заметили. Классика. Он ей в отцы годится. Вот что занимало мысли Дороти, пока приятельница разглагольствовала. Мол, дочь у нее тоже в старших классах отбилась от рук, но потом взялась за ум и теперь хорошо учится в Амхерсте. Можно подумать, что Дороти от этого сообщения станет легче. Увиденное не давало ей покоя. Может, позвонить Хелен и вернуть, словно ненароком? Кстати, я тут видела Джима с ассистенткой. Как мило, что они такие друзья. Хотя, конечно, она ничего подобного не сделает. «Да все нормально», — отмахнулся Алан, когда Дороти рассказала ему об этом перед сном. «Они вместе работают над одним делом, и получается у них прекрасно. Адриана явно не из богатых. Чаще всего она обедает на рабочем месте, приносит еду из дома в пластиковом лоточке. Наверное, Джим решил угостить ее в знак благодарности за отличную работу». «Они взяли бутылку вина в самом дорогом заведении на 57-й улице. А ведь Джим не пьет даже в отпуске. Надеюсь, это все не за счет компании?» Алан подобрал с пола грязные носки и заметил, отправляя их в корзину для белья. «Джиму сейчас тяжело. У него племянник влип в неприятности. Он очень волнуется. Я это точно знаю». «И откуда же ты знаешь?» «Милая, мы работаем вместе много лет. Когда он спокоен или в боевом расположении духа, он говорит, открывает рот и произносит слова. Когда же его что-то беспокоит, он молчалив и помалкивает уже не первый месяц». «Ну, — ответила Дороти, — сегодня он не помалкивал».